В розыскном производстве упоминалось вскользь, что, по словам графа, он в молодости исколесил всю Россию с труппами провинциальных театров. Филиппов говорил, что граф Лиховский пользуется гримом. Каким же ярким и красивым был маскарад! Бахтин замер у дверей залы, завороженный мельканием красок. С хоров лилась музыка, и зал вместе с ней двигался и пел. Перемешались в танцы бояре и мушкетеры, домино и орликины, дамы в кринолинах и пейзанки. Но многие, как и он, были в обычных костюмах и платьях, только маски закрывали их лица. Бахтин поправил узкую черную маску. Да, нелегко было в этой круговерти найти щипачей. Но некоторый опыт, недаром 6 лет отработал в летучем отряде, подсказывал, они всегда там, где благотворительная торговля. Бахтин еще раз внимательно осмотрел зал. Его люди успели смешаться с толпой и стали неотъемлемой частью этого веселого водоворота. Кто-то бросил в него конфетти. Заглушая музыку, выстрелила над ухом хлопушка, обсыпав его серебристыми, словно снег, маленькими звездочками. В человеческой сутылоке пьяняще пахло духами и пудрой. Маски летели мимо него, как во сне. Здесь нельзя было стоять, и Бахтин полетел, поскакал по залу в такт одному ему ведомой мелодии. Ее не играл оркестр. Она рождалась внутри него и несла, крутила по залу. Чьи-то руки крепко обвили его шею, кто-то поцеловал его в щеку горячими губами. Сегодня можно все, на то и маскарад. Но все-таки, хоть и с сожалением, ему удалось вырваться из веселой толпы. Благотворительные буфеты лотереи были на втором этаже. Бахтин поднялся по лестнице в большую залу, в которой были построены смешные теремки. В каждом из них имелось большое окно, а в нем можно было увидеть красивую даму в кокошнике. Прелестная продавщица мило улыбалась целой куче мужчин в мундирах и фраках. Здесь цена бокала шампанского начиналась от 25 рублей и заканчивалась сотней. Здесь толпились самые богатые люди столицы. Кое-кого Бахтин знал. Известно ему было, откуда у них эти сотенные четвертаки, которые так небрежно падали на покрытый голландским полотном прилавок. В сутолоке элегантных фраков Бахтин безошибочно отделял золотопромышленника Панарина от Виталия Граве, человека, собравшего состояние соводничеством. Он и сейчас содержал в 10 городах несколько тайных домов свиданий, азартно играл на бирже, давал деньги в рост. А вот Сергей Гаврилов, один из крупнейших скупщиков краденого. С ним рядом Изи Майфельд, черный ювелир. В его мастерских переделываются украденные драгоценности. Кого только нет в этой нарядной толпе. Сутенеры, игроки, мошенники. А вот промелькнул человек, хорошо знакомый. Иван Федорович Моносевич Мануилов, сотрудник политохранки, выдающий себя за журналиста. Наверняка прошел сюда бесплатно по корреспондентской карточке. Иван Федорович раздвинул острым плечиком толпу, пролез к прилавку. Бахтин тут же втиснулся в эту щель и увидел прелестную молодую даму, стоявшую за прилавком. Все в ней было удивительно знакомым. Безусловно, Бахтин ее видел раньше, но где и когда? А Иван Федорович выкинул сотню, взял бокал шампанского и выпил, неотрывно глядя на прелестную продавщицу. Потом поставил бокал, вытер белоснежным платком рот и сказал: «Кланитесь, Петру Петровичу, Леночка. Мерси». И тут только Бахтин понял, что это была дочь Глебова. Из прелестного подростка она превратилась в красивую молодую даму. Но и обручальное кольцо Бахтин увидел сразу. «Вы мне нравитесь», — выплыл из памяти Бахтина детский голос. И почему-то вдруг заколотилось сердце, и даже жарко стало. Господи, да что же это? Видел он дам, и даже красивее. Был у него жгучий роман с красавицей-певицей из Буф на Фонтанке. 114. Ирина Нечволодовой. Его ближайший друг, журналист Кузьмин, познакомивший его с Ириной, сразу же предупредил, что дама сия не для него, так как Бахтин взяток не берет. Но все получилось. Почему-то тогда в летнем саду Буф он совершенно не робел. А сейчас... И все-таки он решил подойти к прилавку. Конечно, шампанское за сотню ему не по карману, но... Стакан лимонада за красненькую куда ни шло. Бахтин снял маску, встретился глазами с Еленой Глебовой и понял, что она его узнала. — Добрый вечер, Елена Петровна. — Это вы, — женщина улыбнулась. — Вы пропали из моей жизни на 1000 лет. — Всего на 9, Елена Петровна. — Разве? — Вы здесь веселитесь, Александр Петрович? — Помнит имя, — обрадовался Бахтин. По мере сил улыбнулся он. — Позвольте стакан лимонада. Он положил на прилавок червонец. Елена Петровна протянула ему стакан и сказала, — Я сейчас попрошу распорядителя, чтобы меня заменили. Угостите меня мороженым? — Конечно, извольте. — Тогда идите к окну. У окна, словно на заказ, стояло 2 жиденьких кресла, обитых светлым штофом. Бахтин взял мороженое и, держа блюдечко в руках, следил, как медленно оплывает розоватый кубик. Вот уже на донышке блюдца появилась розовая пленка, а Лена не шла. Вот начала опадать макушка, а ее все не было. Она появилась, когда почти весь кубик растаял. Ну и хорошо. Она взяла блюдце. Теперь точно не застужу горло. Она села удобно, съела первую ложку. А теперь давайте говорить. Графа он так и не взял в тот вечер, резко изменивший всю его жизнь. Елена была замужем за чиновником Министерства императорского двора и уделов. Муж ее, статский советник Алексей Егорович Кручинин, был столоначальником в департаменте уделов и занимался императорским имуществом за границей. В настоящее время он находился в Швеции. В том году двоюродная сестра царя, великая княгиня Мария Павловна, вышла замуж за 2-го сына шведского короля Густава. В качестве свадебного подарка царь построил молодым дворец. Но мало того, что построил, шведская династия была не очень богатой, и содержать великую княгиню было поручено министру двора и уделов графу Фредериксу. Вот почему статский советник Кручинин 5 месяцев в году находился в Швеции. На этот раз он уехал на 2 недели, и отсчет дням этим только начался. Год этот... Он прожил лихорадочно, горячечно как-то. Когда не было Кручинина летом, они уезжали на смешном прогулочном пароходе Островской линии на Крестовский остров, садились у летнего сада и мимо Выборгской, Ботанического сада, Черной речки, Новой деревни, Славянки, прямо на Крестовский остров, в знаменитый сад, который никогда не посещали знакомые Лены Кручининой. Там они обедали в дощатом летнем ресторане. Бахтина здесь знали, поэтому кормили отменно. Потом, ближе к вечеру, они уезжали к нему на офицерскую. Когда же Кручинин был в Петербурге, то встречи их становились реже. Иногда она приезжала к нему на офицерскую, иногда они уезжали на паровом трамвае со Знаменской площади до конечной остановки деревни Мурзинки и гуляли там по дороге вдоль рощи. Перед самым Новым годом кухарка Мария Сергеевна ворвалась в его кабинет. — Барин, к вам господин. — Какой? — Важный очень, одет богато, как шулер. — Проси, — усмехнулся Бахтин. За время службы у него Мария Сергеевна выработала собственную градацию социального положения его гостей. Бахтин надел пиджак и вышел в гостиную. В кресле сидел Глебов. Чем могу? Он даже голосом не выдал своего волнения. Глебов подошел, протянул руку. — Квартира казенная? — поинтересовался он. — Видимо, о 3 комнатах. — Да. Бахтин пытался предугадать, когда известный петербургский златоуст перейдет к главному. — Чин на вас, Александр Петрович, надворный советник, переводя на армейскую величину подполковник. Стал быть, дослужились до звания ваше высокоблагородие. А жаловни ваши? — А, собственно, зачем вам? — Зачем мне? Глебов достал сигару, вынул из жилетного кармана золотые ножнички, обрезал кончик. — Позвольте спички. Бахтин взял со столика коробок, протянул ему. — Мерси. Глебов выпустил тугое облако дыма. — Итак, жалование ваше со всеми надбавками за чин 1430 рублей в год, так? Бахтин молчал, догадываясь, куда направляет беседу Глебов. — Взяток вы не берете, это я знаю доподлинно. Наградные к праздникам за удачные дела пусть 500 в год. Столовые вы не получаете. Простите, Петр Петрович, кто дал вам право приходить ко мне и считать доходы? Справедливо, милый друг. Извольте говорить со мной без амикошонства. И это справедливо. Так вот, Елена мне рассказала все. Вы думаете, что я негодяй, не желающий счастья дочери? Ошибаетесь. Если бы она полюбила вас девицей, и вы пришли ко мне, я бы отдал ее вам, правда, перевел бы вас на другую службу. — Куда же? — усмехнулся Бахтин. — В ваш же департамент. Чиновником, старшим письмоводителем, помощником столоначальника, потом столоначальником. — Благодарю, Петр Петрович, я знаком с устройством департамента полиции. Но сейчас я не могу, чтобы Елена бросала мужа. Кручинин, господин со связями, вхожий в дом графа Фридрикса. Вы можете опять попасть в историю. Что вы хотите от меня? Оставьте Елену в покое. Это зависит не только от меня. Вот письмо. Подождите, не читайте. Елена делает это не только ради вас, но и ради нашей семьи. Когда-нибудь вы это поймете. Саша, милый, прости меня. Я отреклась от тебя. Но так будет лучше для всех. Прости. Елена. Бахтин подошел к окну. На мостовой околоточный надзиратель гнал прочь ломового извозчика. Околоточный грозил ему кулаком, затянутым в кожу перчатки. А извозчик, видимо, хвативший лишку, кланялся шутейно в пол, как купец Иван Калашников из спектакля Народного театра. — Что мне передать Елене, Александр Петрович? — Я выполню ее просьбу. — Честь имею. Бахтин стоял, не поворачиваясь. Скрипнула дверь, и Глебов сказал. — Вы знаете, зачем я пересчитывал ваши деньги? И, не дождавшись ответа, продолжил. — Их очень мало, чтобы устроить жизнь для женщины, привыкший к определенному образу жизни, но одновременно очень много, чтобы потерять за один день. Дверь хлопнула. Бахтин так и не обернулся. Наступила ночь. Немецкую границу миновали, и покатил поезд к Берлину. А там уже и Эйткунен, немецкая пограничная станция. Над вокзалом в Вершбалово висели тучи. Они наплывали со стороны Варшавы и были угрожающе темными. Не просто черными, а с каким-то синеватым отливом даже. Родину встречала плохой погодой. Первый, кого увидел Бахтин, был начальник жандармского пограничного управления полковник Веденяпин. Занимаясь делом братьев Гохман, Бахтину часто приходилось работать с ним, так как жандармский пограничный пункт выполнял чисто полицейские функции. Он искренне обрадовался полковнику. Веденяпин увидел его в окне, приложил руку к козырьку, поспешил за вагоном. Наконец лязгнули буфера, и состав замер у перрона. Веденяпин вошел в купе. Они крепко пожали друг другу руки. — Александр Петрович, стоянка долгая, милости, прошу ко мне закусить. Бахтин спустился на перрон, заполненный толпой пассажиров. Посмотрел на здание станции, украшенное чуть позеленевшим от времени орлом, и понял, что он дома. Чувство это было секундным, обжигающим и радостным. Разве ему плохо было в Париже? Наоборот. А вот приехал в Россию и вздохнул облегченно. Видно, такая уж его судьба. Видно, повязался он до могильного креста с этой нелепой и доброй страной. Обедали они в кабинете Веденяпина. Обед был отменным, вино восхитительным. Кофе подали ликеры. — А теперь за вас, Александр Петрович, за голову вашу светлую, за награду! Полковник дотронулся пальцем до розетки почетного легиона в петлице бахтинского пиджака. — Спасибо, Андрей Валерьянович, от всей души. Я тоже за вас и награду вашу выпить хочу. — Как это? — Веденяпин даже покраснел от удовольствия. А вот. Бахтин достал из кармана номер парижской официальной газеты. Здесь имеется правительственное сообщение о награждении вас орденом за заслуги и двух ваших унтеров медалями. Спасибо, Александр Петрович, уважили, спасибо. А то у моего-то предшественника Мясоедова 18 иностранных наград было. А за что? Спасибо, не забыли. Это не я. Это французы да литератор Кузьмин. Светлый человек, Евгений Петрович. Нынче либеральные литераторы про наши полицейские дела писать стесняются. Как бы в связи с департаментом не уличили. Русский либерал, — засмеялся Бахтин, — понятие особое. Презирать полицию у них признак хорошего тона. Бороться с судопроизводством — мужество. А почитайте статьи, послушайте речи, особенно в Татьянин день, об ужасах нашего уголовного уложения. Люди, сидящие в тюрьмах, до них меньшие братья. Они забывают, что защищают убийц и разбойников. А еще Шекспир сказал, что ничто не одобряет порок, как излишняя снисходительность. Право, голубчик, ох, как право. А теперь вот, Веденяпин открыл стол, достал наган самовзвод, протянул Бахтину. — А зачем он мне, Андрей Валерьянович? — с недоумением спросил Бахтин. — Такое дело, мой дорогой, Мясоедов, о котором я изволил вспомнить, был, конечно, жуликоватый господин, но работать умел. Великий агентурщик. Часть своей личной агентуры передал мне. Так вот, один из них, по кличке Пекарь, дал мне информацию, особо ценную, вас касающуюся. — Меня? — Да, голубчик, вас. Кому-то вы сильно на хвост наступили с делом братьев Гохман, поэтому вас и приказано убрать. — Кому? — Бахтин внутренне собрался. — Кто исполнители, неизвестно. А организатор некий Жорж Терлецкий. Знаком он вам? Бахтин сразу вспомнил эту фамилию. 50-летняя вдова сенатора Попова, убитая якобы племянником. Дело попрыгунчиков. Хотя арестованные и не показали на бывшего лицеиста, но он стоял за этой бандой. — Так знаком он вам? — переспросил полковник. — Еще бы. — Опасный субъект? — Как и все. — Так что берите наган и патроны. В соседнем купе вы уж не обижайтесь. Поедут двое моих унтеров в штатском. Повезут в Питер кое-какие изъятые ценности. Заодно они за вами присмотрят. Веденяпин достал часы, щелкнул крышкой. — Пора, мой друг, пора. — Покоя сердце просит, — в тон ему ответил Бахтин. А на перроне маленький оркестрик играл вальс на сопках Маньчжурии. Мелодия его была знакома и нежна. Внезапно в музыку оркестра ворвался медный требовательный звон колокола. Ему ответил свисток оберкондуктора, басовито крикнул паровоз, задудел стрелочник. Это была музыка железной дороги. Симфония станций, баллада паровозов, элегия стальных рельсов. И вновь серебристая трель оберкондуктора. Вновь ему отвечает паровоз. Выстрела Бахтин не услышал. Просто пошло трещинами в 2 сантиметрах от его головы вагонное стекло. А пуля мягко щелкнула в бархат обивки. Он рванул из кармана наган, выскочил на площадку. Стреляли с другой стороны, не с перрона, а от пакгаузов. Да какой там, разве увидишь что? Поезд набирал скорость. В Петербург приехали в полдень. Унтеры ловко подхватили немудреный багаж Бахтина. На перроне его ждали Кузьмин, старший надзиратель Литвин и пристав литейной части полковник Савронский. Кузьмин — друг, Литвин — вернейший помощник, а при чем здесь Савронский? Видно, привалило дело какое-то срочное. Усевшись в пролетку, Бахтин спросил пристава. — Ну что, — говорил Мефодич, — плохо? — Хуже некуда, голубчик Александр Петрович. 2 трупа. — Кто? — Да люди-то дрянные. Скупщики краденого. Гаврилов. — Сергей. — Ну да, кровосос. И Шосток. — Борис, старьевщик. — Когда? — 1/3 дня, 1 сегодня утром. — Так что же у вас голова-то болит? — засмеялся Бахтин. — Радоваться должны. 2 таких мазуриков свои же на тот свет отправили. — Так оно, конечно. Только этих-то мы знали. А вот кто-то на их место придет. А потом у Гаврилова брат, действительный статский советник по благотворительному обществу. — Он, кажется, ночлежки содержит. — Именно, голубчик. Но чин купил благотворительными взносами. Мундир с серебряным шитьем надевает, треуголку, и ко мне в части, конечно, скандал. А людей при нем кормят с полпитера. Все время телефонируют. Так поверите, я канцеляристу запретил звать меня к аппарату.